«Братец мой, а не померещилось ли вам все это вообще после очередного успокоения души?» Судя по тону Смыкова, к рассказу Мирона Ивановича он относился весьма скептически. «Молчи, гнида!» Гигант даже не удостоил его взглядом. «Проклят будет тот, кто осмеливается злословить в присутствии небожителей. Откуда это, Лев Борисович?» «Так сразу и не вспомнишь», — пожал плечами Цыпов. «Скорее всего, из-за Эсхила». «Лёва, а теперь у меня к вам вопрос». Артём встал и прошелся по комнате. Всякий раз, когда он приближался к Мирону Ивановичу, тот приподнимался и отдавал честь, скорее слегка дурачась, чем на полном серьезе. «Что может быть общего между Киркопией, Хохмой и Будетляндией?» «В каком смысле?» «В смысле их трагической судьбы?» «Дайте подумать». Этот вопрос, судя по всему, застал Лёву врасплох. «Вы зря манкируете своим даром картографа», — ободряюще улыбнулся Артём. «Стены здесь белые, угольков в очаге хватает». «Понял, сейчас». Цып вскочил. Спустя 5 минут карта всех известных ему стран была готова. Надо сказать, что она заметно отличалась от той, которой Лёва некогда украсил стену Лилечкиной кухни. «Будетляндия и Хохма граничат с нейтральной зоной». Свои слова он подтвердил ударами уголька по соответствующим местам карты. «Но тогда при чем здесь Киркопия?» «Посмотрите сюда». Артём встал рядом с Лёвкой. «Будетляндия сообщается с гиблой дырой посредством узкого перешейка, к которому мы с вами недавно так стремились. Ниже него нейтральная зона. А что выше?» «Вот уж не знаю». «Вполне вероятно, что дальше за перешейком простираются земли, по природе своей сходной с нейтральной зоной, которую вы сами когда-то назвали рассадником той древней жизни, ныне повсеместно пробуждающейся. Скорее всего, опасность наступает именно отсюда». Артём провел несколько размашистых линий, полукругом охватывающих Кастилью, Отчину и Лимпопо. «В тылу же нашем, в Изволоке и Баламутии, пока все более или менее спокойно». «В Трёхграде и Гиблой дыре тоже, хотя они и граничат с нейтральной зоной». «Вы уверены? Кто-нибудь это может подтвердить?» Артём перевел вопросительный взгляд на Мирона Ивановича. «Нет, нет», — тот замахал руками, словно чертей отгонял. «Я в последнее время слухами не интересуюсь». «Ладно», — Артём вернулся на прежнее место. «Карта пусть пока останется. А вы, если ничего не имеете против, продолжайте свой рассказ». Эти слова относились уже к Мирону Ивановичу. «Ваше слово для меня закон». Гигант разместился на табурете уже основательно всем задом. «Так на чем я остановился?» «На том, как добрались до Кастилии». «Верно. Но связи там у меня кое-какие с прежних времен имелись. Раздобыл я еды и вина. Киркопов в заброшенном монастыре пристроил, оставил их на попечение одного знакомого монаха, а сам сюда. Доложу, думаю, обо всем, что случилось. Если не помощь, то хоть совет добрый получу. Границу возле Засули перешел. Это 20 километров отсюда. Кто-то по мне стрелял из кустов, но, слава богу, обошлось. Иду, значит, по родной земле и сам себе удивляюсь. Не узнаю отчину. Словно бы в чужую страну забрел. На дорогах заставы, да такие, что их за версту обходить хочется. В полях пусто, хлеба перестаивают. Временами канонада слышна, будто натуральная война идет. Встречные и поперечные со мной и разговаривать не желают, косятся. Знакомые все как сгинули. Стал я тогда к железной дороге пробиваться. Либо вас, думаю, отыщу, либо монаха, либо Приданникова. В крайнем случае в Воронки подамся. К Дону Эстебану, так сказать, под защиту кастильских мечей. Да не тут-то было. На первой же толкучке в облаву угодил. Какие-то сопляки нас окружили и давай фильтровать. Да все в основном прикладами по ребрам. А у меня, как назло, после того случая в Киркопии сил уже не те. С головой приступы и в ногах слабость». Троих или четверых я еще сумел расшвырять, но тут меня по темечку чем-то тяжелым отоварили. Он наклонил голову и показал свежий шрам на макушке. Сутки, если не больше, в каком-то подвале промариновали. Потом доставили на допрос. Хлюст какой-то сидит, вроде бы даже смутно знакомый, и по готовому вопроснику вопросы задает. Странные какие-то вопросы, скользкие. Да и сам он одет странно, в штатском костюме с красной повязкой на рукаве. Вроде как раньше дружинники носили. Только не ДНД написано, а какой-то ОНГО. «Объединенные национальной гвардии отчины», — расшифровал Цыпф. «Верно. Но тогда-то я еще этого не знал. Решил все отрицать и ни в чем не сознаваться, до полного прояснения обстановки. Прикидываюсь придурком, дескать, инвалид войны, сильно контужен, потерял память, даже фамилию свою не помню, не говоря уже о прочих биографических данных». «Надо было при нем в штаны наложить», — посоветовал зяблик. «С некоторыми контуженными так бывает. Похезать захотел, а штаны снять забыл». И эта очередная эскапада, как ни странно, совсем не задела Мирона Ивановича. «Не имел я такой возможности. Брюхо пустое было. 3 дня до этого ничего во рту не держал. Хотя мне все равно не поверили бы, даже засрись я по уши. Это ведь отчина, все друг друга знают». Не успел я свою версию рассказать, как мне уже предъявили досье на меня самого. Представляете, куча бумаг, согласно которым я кругом виноват. И в свержении Коломийцева, и в клевете на Плешакова, и в преследовании патриотически настроенных лиц, и во всех злоупотреблениях, и в геноциде против союзных нам киркопов, и в анархических устремлениях, и в связях со зловредными элементами, среди которых, между прочим, и вы оба значитесь. Он указал пальцем на зяблика, потом на Смыкова. Благо хоть что солнце с неба не я украл. «Признались вы?» — поинтересовался Смыков. «А куда денешься? Показали мне свежий указ, где всем преступникам, признавшим свою вину, обещана амнистия. Упорствующие же подлежат немедленному изгнанию за пределы отчины и территории ей подконтрольных. Загбишер, Забаламутье, к черту на кулички. Пришлось подмахнуть все бумаги, что мне они подсунули. Однако присягать по новой отказался. Говорю, присяга, как и первая брачная ночь. Может быть, только единожды в жизни, а все остальное — блуд. Помучились со мной еще с неделю, но отступились, в конце концов. Если бы присягнул, говорят, мог бы и ротой командовать. А так отделенным пойдешь, да и то, только учитывая твой богатый боевой опыт. Дали мне 10 супчиков, сухой паек на 2 недели, и сюда заслали. Машину эту я уже сам собирал из того, что в местном гараже раскопал». «Подожди», — перебил его зяблик. «Я никак в толк не возьму. Кому ты должен был присягать? Какая власть нынче в отчине?» «Ты сейчас обхохочешься? Какому-то правительству народного единства. Тоже мне правительство. Каждой твари по паре. Но верховодит Плешаков вместе с агилами. А может, это агилы верховодят под прикрытием Плешакова. Где они только его откопали?» «Не понимаю. Плешаков, агилы. Они ведь раньше вроде врагами считались». Удивилась Верка, невенчанная жена бывшего президента отчины. «Политика. Каждый хочет свой интерес соблюсти. Сила, конечно, на стороне агилов, но больно уж у них репутация подмоченная. В крови по уши замараны. А Плешаков с компанией, наоборот, славу народного защитника имеет. Усмиритель распри и рупор национальной идеи. Да отца народа мало чего не хватает. Но все это, думаю, временно. Как только они власть в отчине под себя подгребут, тут союз и кончится. Перегрызутся, как собаки за кость. Тем более, что агилы без крови не могут, хоть и поклялись своих впредь не трогать. Сейчас поход готовится. Не то против Лимпопо, не то против степи». «Почему же этот бардак в зародыше не задавили?» У зяблика от ярости даже язык заплетаться стал. Ведь все под контролем было. Агилы отчину страной обходили. Кругом наши ватаги шастали. Сиволапы и в симпатии к нам клялись. Не знаю. Меня в ту пору здесь не было. Но только, как я на старости лет убедился, любой народ, что глупая девка. Обмануть его, расплюнуть. На посулы, на болтовню, на заигрывание попадается, как сикуха 16-летняя. А уж память точно девичья. На следующий день про все обиды забывает и любого гада подколодного простить готов. Плох только нынешний день. В прошлое всех тянет, в светлое прошлое. Хотя оно на самом деле черней ада может быть. Прошлое, как гиря, у нас на ногах висит, на дно тянет. Свежего воздуха глотнуть не дает. Свободы хотели, а потом от нее в кусты давай шарахаться. Дескать, порядок нужен, твердая рука, дисциплина. Верните Плешакова, верните Коломийцева. Скоро с того света генералиссимуса звать станут. Сами в хомут лезем. Эх, дураками были, дураками и помрем. Ну хорошо. Возьмут Плешаков и Агилы власть. А дальше что? Идея какая-нибудь у них есть? Реальный план действий? Что они людям обещают? А кому чего не хватает, то и обещают. Даже в немеренном количестве. Правда, не сразу, а лет эдак через 5. Всех накормят, все наладят, чужаков приструнят, экстремистов образумят, бабы станут рожать, как кошки, а земля даст по 3 урожая в год. В смысле свободы совести будет полнейшая идиллия. В кого хочешь, того и верь. Хоть в Креста, хоть в Каина, хоть в Кырлу-Мырлу бородатую. Ты Агила по имени Ламих не встречал? Морда у него такая паскудная-паскудная. Раньше он у них в главарях ходил. Нет, Агилы особняком кучкуются. С плешаковцами не мешаются. А как обстановка в других странах? В Кастилии, в степи? Цып в первую очередь интересовался проблемами глобального масштаба. Не ко мне вопрос. В правительстве этом хреновом есть специальные люди, которые раз в 5 дней бюллетень на машинке печатают и в специальных местах вывешивают. Там все про все сказано. А если усомнишься, или того хуже, беспочвенные домыслы распространять будешь, можешь там оказаться, куда и ворон костей не занесет. Паникер, говорят, хуже врага, а клеветник страшней заразы. Ну а про ту напасть, которая Киркопию погубила, что здесь слышно? Ничего не слышно. Бумажный тигр это якобы. Еще одна попытка посеять панику и расколоть нацию. Подсудное дело. Какие-нибудь вопросы еще будут? А не то у меня уже в глотке пересохло. У меня вопрос прямой. Ты сам на чьей стороне? Дорогой ты мой, прямые вопросы не от большого ума задают, а чаще всего от дремучей глупости. Разве обязательно на чьей-либо стороне быть? А потом, что вы, интересно, за сторона такая? 3 мужика, 2 бабы. Да у одного Плешакова в личной охране не меньше 50 головорезов. Это не считая агилов, которые тоже вояки известные. Ты про те времена, когда на твой свист братва отовсюду сбегалась, забывай. Нет уже давно той братвы. Не сторона ты, а пустое место. Пока зяблик подыскивал для достойного ответа слова по заковыристей и доводы по убийственней, на сторону бывшего попечителя Киркопии встал Лёва Цыпв. Мирон Иванович в чем-то прав. Пусть этот вопрос до сих пор всерьез не обсуждался, но подразумевалось, что мы должны восстановить в отчине статус-кво, существовавший год или полгода тому назад. Но по силам ли нам такая задача? У нас нет ни опоры в массах, ни связей в среде нынешней власти, ни даже какого-нибудь сверхмощного оружия, типа киркудовской пушки. Практически мы изгои, гости, опоздавшие к дележке торта. Конечно, все можно начать сначала. Пропаганда, контрпропаганда, партизанская война, интриги, компромиссы, вероломство. Без всего этого не обойтись. Даже если мы уцелеем в этой борьбе, даже если победим, в кого мы превратимся? Мало ли палачей начинали в свое время как друзья народа. Кромвель, Разин, Марат, Дзержинский. Имя им легион. Вы просто не задумываетесь над тем, что нам предстоит. Опять война, опять кровь, опять брат пойдет на брата. Вот ты как запел! Рука зяблика помимо воли заметалась по столу, сшибая посуду. Вот ты, значит, что в душе таил. Братьев тебе жалко. Где ты их видишь? Может, агилы тебе, братья? Или Плешаков, сват? Они бандиты, суки последние. Все законы преступившие, как божьи, так и человеческие. Талашевские трактаты поныне действуют. Не имели они права его отменять. Под ним подписи 300 делегатов из 4 стран стоят. Там черным по белому записано, что нет над человеком иной власти, кроме его совести. И ты после этого в служение Плешакову пойдешь? Найду я здесь опору, а не найду, подниму степь, Кастилью подниму. И в следующий раз под точно таким же трактатом каждый распишется, может, даже и своей кровью. «Ну, началось», — нудным голосом произнес Смыков. «Еще и палец о палец не ударили, а уже от идейных разногласий дом трясется. Точно как на втором партсъезде. Вы оба пока успокойтесь, а я свой вопрос задам». «Только покороче», — Мирон Иванович рывком расстегнул ворот. «Измаился я. Сколько времени по этим колдобинам скакал, которые теперь дорогой называются?» «Плешаков, пока у власти был, всех против себя успел настроить. Как же он на прежнее место вернулся?» «Я и сам удивляюсь. Мистика какая-то. Когда он пропал, люди буквально плясали. И теперь пляшут, только от восторга. Тут опять же только из женской психологии сравнения могут быть. Жил, допустим, с бабой, обыкновенной нашей бабой, какой-то проходимец. Обманывал ее на каждом шагу, пил, гулял, долг свой супружеский не выполнял. А если вдруг и дорывался до тела, то всегда с какими-нибудь извращениями. Короче, дрянной был мужичишка. А потом спер последнее барахло и съехал куда подальше. В покое ее оставил. И что, вы думаете, будет, если через пару лет он вернется? Грязный, голодный, вшивый, с побитой мордой. Прогонит она его? Да черта с два! Примет, облобызает и все простит. На руках носить будет. Сама 100 грамм нальет и раком встанет. Тот из вас, кто постарше, должен помнить, что было, когда генералиссимус откинулся. Страна 3 дня так выла, что в лесах волки побесились. Хотя одна половина населения пострадала от него прямо, а другая косвенно. И оживи он лет эдак через 10, все опять станут ему сапоги лизать под песни композитора Дунаевского. Нет, что вы не говорите, а у власти есть страшные магии, как у красоты, к примеру. Ты про себя вспомни. Он вдруг погрозил пальцем Смыкову. Тоже ведь начальником числился. Хотя, если честно сказать, какой из тебя начальник? Так, кочка на ровном месте. Мент с 3 звездочками. И все равно люди под твою власть попавшие на тебя молиться готовы были. Каждое желание твое старались угадать. В рот твой щербатый заглядывали. «Я бы попросил не переходить на личности», — сухо сказал Смыков. «А за лекцию о приводе власти спасибо. Хотя нынешнюю ситуацию в отчине она совершенно не проясняет». «Примерно то же самое сказала мартышка, надев себе очки на хвост». Мирон Иванович, крякнув с досады, отыскал взглядом Верку и почти взмолился. «Милая, налей еще чуток». Отказа от Верки, обычно весьма щепетильной в этом вопросе, ему не последовало, хотя кружка зяблика, как бы ненароком пододвинутой поближе к фляжке, едва не улетела со стола. Спирт Мирон Иванович выдал с такой же легкостью, как здоровый ребенок, бутылочку подслащенного молока. Но когда Смыков попытался задать еще один вопрос, выставил вперед обе ладони сразу. «Стоп! Как говорится, спасибо за угощение и извините за компанию. Я пошел на боковую. Наверху есть койки и матрасы. На всех хватит. Надеюсь, караул ко мне приставлять не будете?» «Будем. Обязательно. Чтобы ты там с просонья спирт до конца не выжрал», —